Глава 11. Советских разведчиков и диверсантов, забрасываемых во время войны на территорию Германии, ожидала масса неприятных сюрпризов. Прекрасно обученные подразделения по поимке вражеских парашютистов, с настойчивостью и неутомимостью голодных волков, идущие по едва уловимым лучшими разыскными собаками следам. С немецкой четкостью работающие подразделения гестапо, полиции и фельджандармерии. Население, законопослушные, четко следующие всем приказам и инструкциям военного времени граждане Великого Рейха, большинство из которых чуть ли не до последних дней войны верили в гений великого фюрера, в Великую Германию и непобедимость немецкого оружия. Еще бы и не верить, ведь фюрер, в отличие от великого множества других политиков, сделал все, что обещал нации. Каждому немцу дал работу, верный кусок хлеба с маслом, то бишь кружку пива и блюдо тушеной капусты с великолепными сосисками, возродил армию, сбросил с плеч Великой Германии унизительные условия Версальского мира. Великий фюрер нового тысячелетнего рейха подарил немцам возможность гордиться своей страной, своей нацией, своей армией. В считанные дни почти вся Европа легла под сапог немецкого солдата. А какие перспективы ждали избранный самим провидением народ на Востоке? В стране русских варваров. Бескрайные земли, леса, горы зерна, мяса, масла и тысячи, миллионы бесплатных рабов. Было отчего закружиться бедным головам мелких лавочников, жадных бауэров, скупых финансистов и честолюбивых военных, воочию убедившихся в гениальности их фюрера и величии идей национал-социализма. Концлагеря? А что в них, собственно, плохого? Фюрер упрятал туда уголовников, извращенцев, смутьянов и болтунов и правильно сделал, разве нет? О том, что фюрер приказал для очищения арийской нации заодно физически уничтожать коллег и душевнобольных, сентиментальные немцы предпочитали стыдливо умалчивать. Так вот, население терпеть не могло чужаков и обожало всякого рода бдительность и доносительство. Граждане Великого Рейха, каждый третий из которых был осведомителем гестапо, каждый второй искренне считал своим долгом ставить в известность полицию обо всем, что выбивалось из раз и навсегда очерченных рамок повседневного бытия, а каждый первый стучал на третьего и второго, были гражданами сознательными. Даже чересчур. Тем более, что телефонная сеть Германии была развита ничуть не хуже дорожной, и дребезжащие нервными колокольчиками аппараты находились не только практически в каждом доме, но даже вдоль лесных дорог торчали аккуратные телефонные будки. Одним из такого же рода сюрпризов были и немецкие леса. Ничего общего ни с прославленными брянскими лесами, где находили надежное убежище целые партизанские соединения, ни с лесами и болотами белорусского Полесья, также ставшими на время войны родным домом для тысяч и тысяч лесных призраков, борцов с немецкими оккупантами. Ничего общего с заросшими непролазной елово-березово-ольховой смесью болотистыми просторами Псковщины, на территории которой почти всю войну открыто жил и боролся целый партизанский край, и никакие карательные экспедиции и целые войсковые операции не смогли дать немцам ощущение победы над страшным злом по имени «Партизанен» и ощущение безопасности пребывания на землях проклятых славянских варваров. Разница между русскими и немецкими лесами примерно такая же, как между заросшим, некошенным разнотравьем и дурным бурьяном, брошенным русским полем, и аристократически аккуратным английским газоном. Никаких завалов и буреломов. Каждую весну лесники проводят чистку своих участков, обрезая сухие ветки и вырубая старые, мертвые деревья. Лес тих, чист и порой кажется даже выметенным каким-то добросовестным метельщиком. Ни бумажек, ни консервных банок, ни прочего хлама. все это дисциплинированные жители бросают в урны для мусора, которые в этом лесу смотрятся настолько же естественно, как и в парках Берлина или Кёнигсберга. Солдаты, растянувшись длинной ломаной цепью, неторопливо прочесывали район, в котором скрылись русские парашютисты. Торопиться некуда. Максимум через час-другой цепь сомкнется с другими такими же поисковыми подразделениями, и русские окажутся в прочном кольце. Собаки рвутся с поводков, нетерпеливо повизгивая и коротко взлаивая, иногда недоуменно посматривая на своих хозяев. Неужели они не видят и не понимают, что вот же они, следы, совершенно отчетливые отпечатки лошадиных копыт, да и запах стойкий? Ясное дело, что беглецов можно настигнуть в считанные минуты, и тогда можно будет с удовольствием продемонстрировать этим неуклюжим и неповоротливым хозяевам, что такое настоящая охота, настоящая схватка и настоящая жизнь. Без этих дурацких железок, так мерзко и раздражающе пахнущих машинным маслом и кислой тухлостью пороха, когда ты стремительным черно-коричневым комом несешься, стелишься над землей, настигаешь врага, и вот он, мощный, неудержимый такой упоительный прыжок. И ты вонзаешь ослепительно белые клыки и смыкаешь челюсти, хватки которых мог бы позавидовать не только серый лесной брат-волк, но и безжалостный стальной капкан. И ты... Ошейник больно врезался в шею. Хозяин слишком сильно дернул поводок, сдерживая благородный охотничий порыв. Овчарка негодующе фыркнула и обиженно заскулила, но тут же вспомнила, что она на работе. А работа — это порядок. Вздохнула и вновь привычно рванулась вперед. Туда, откуда легкий ветерок доносил такой домашний, мирный запах лошадей, который сейчас был запахом врага, и предвещал аромат схватки. Как среди собак встречаются неутомимые гончие борзые, свирепые кавказцы, охранники и помощники чабанов, пасущих овечьи отары, а также не имеющие никакой практической ценности комнатные, разнеженные безделием и теплом баллонки всех сортов, так и среди лошадей существует своя особая табель о рангах. Могучие першероны с успехом могут тянуть тяжеленные фуры с грузом, но абсолютно бессмысленны и бесполезны на ипподроме, где проводятся рысистые бега, или в кавалерийской атаке, где более уместны легконогие арабские скакуны, птицы аравийских пустынь или неутомимые донские красавцы. Добрая крестьянская лошадка хороша в поле и в упряжке, но в иных случаях имеет несколько недостатков, главными из которых становятся быстрая утомляемость и невысокая скорость бега. Есть еще один небольшой, но весьма существенный для беглецов, уходящих от погони, нюанс. Любая лошадь оставляет хорошо заметные отпечатки копыт. Все. Лошадей надо бросать. Еще чуть-чуть и конец нам. Пахомов легко спрыгнул на землю и какое-то время бежал рядом с трусившим тяжелой рысью коньком. Бока усталого животного потемнели. Остро пахло лошадиным потом, да и дыхание непривычного к таким длительным пробежкам коня становилось все более хриплым и тяжелым. Поп на несколько секунд притормозил, раскрыл планшетку, скользнул взглядом по карте и махнул рукой в сторону заросшей молодым подлеском опушки. «Давай туда. Если верить карте, то где-то тут ручей должен быть». Ручей, неглубокий, да и шириной всего 3 метра, действительно оказался на месте. Не соврала карта. Пахомов завел лошадей в ручей, помог спешиться Белогорцевой и сердито зашипел на Титаренко, не давая им пить. Пусть остынут чуток, а то угробим коней. Хоть и немецкие, а жалко скотину. Еще 1 километр прошли по ручью. Дополнительная гарантия, что поисковые собаки не сразу отыщут след. да и на месте спешивания Пахомов щедрой рукой потрусил по траве кайенской смесью из перца и табачной пыли, подарком для собачьего нежного нюха убийственным. «Ну, давайте, Зухаузе, век, век!» Алексей снял с лошадей уздечки, чтобы те не запутались в кустах и не стреножили ненароком несчастных животинок, и сильно хлопнул ближайшего скакуна по крупу. Кони сначала недоуменно посматривали на новых хозяев, которые почему-то старательно их прогоняли. Затем неторопливо, но уверенно зашагали в ту сторону, где остался Хайматхаус. В хорошем темпе протрусили еще километра два, и Пахомов, присмотрев местечко, где молодой ельничек рос погуще и поближе к ручью, коротко скомандовал, тяжело переводя дыхание: «Привал! Из ручья не выходим. Вон на камушке садитесь. Лиза, посмотри, что там у нас с рацией?» «Да вроде бы все в порядке, а лампы и батареи запасные у меня в вещмешке, тоже, думаю, целы. Ой, все, не могу, дух вон!» «Слышь, Пахомов, а ты где так с лошадьми управляться научился?» Титаренко зачерпнул ладонью воды, наскоро ополоснул лицо и блаженно растянулся на теплом валуне. «Где, где?» — сердито хмыкнул Пахомов и вдруг улыбнулся. «Я, между прочим, перед войной чуть в кавалерию не угодил». «Серьезно, что ли?» «Ну, а дело так было уже после финской. Где-то по лету приезжает к нам в часть с инспекторской проверкой сам товарищ Буденный. Ну, орел! Усы, звезды маршальские, вся грудь в орденах и галифе поширше танка будут. Ну, как положено, все осмотрел, а потом и спрашивает, мол: товарищи красноармейцы, у кого какие просьбы? Я и ляпни сразу, мол, всю жизнь мечтаю служить в нашей героической легендарной кавалерии. Сам понимаешь, кубанка, башлык красный, шашка, лампасы. Ну, в общем, красота, умереть не встать. Тут товарищ Буденный хитренько так улыбается, усы свои знаменитые, велит ординарцу лошадь привезти. Он во все поездки коня брал. Говорю же, орел. Привели кобылу. У нас кавалеристов, говорит мне маршал, есть обычай посвящать новичка в конники. Так что, говорит, дай ей сахару и целуй перед всем строем. Тут я как-то сразу и затосковал. Кобыла, конечно, красоты неописуемой. Ну так кобыла ж не красная девка. Смотрю я на ее хвост и спрашиваю: а куда целовать-то? Маршал опять смеется: не туда, куда ты подумала, просто в губы. Ну, я, конечно, повеселел и сахарку ей на ладони дал. Она схрумкала и губки ко мне этак вот тянет. И стыдно вроде чуток. И кубанку страсть как охота поносить. И ты поцеловался? Глаза Титаренко горели неподдельным интересом, а у Белогорцева отчего-то вдруг щеки стали пунцовыми. «А что я?» — устало вздохнул Пахомов. «А я, дурак, проснулся. Накрылась моя кавалерия кубаночкой с красным верхом». Без особого аппетита пожевали соленого сала, наспех проглотили по кусочку горького шоколада да запили чистой водой из вяло бежавшего под ногами ручейка. Причем Титаренко не приминул сокрушенно вздохнуть, скептически оглядев пластик казенного шпига из сухпайка. «Да разве что сало! Вот у нас сало!» «Может, оторвались?» — несмело предположила Белогорцева. «Ну уж нет!» — ядовито усмехнулся Пахомов, что-то выискивая взглядом в траве. «Гончая собака сдохнет, но до конца пойдет по следу, и зверя все равно порвет. Или он ее?» Словно подтверждая слова командира, где-то в стороне послышался коротко злобный собачий лай. «Наши! Наши, наши!» Пахомов проворно вскочил, нарвал пучок какой-то очень знакомо пахнущей травы и подскочил к товарищам. Ноги задрали быстро. Затем проворно натер травой подошвы и голенище высоких десантных ботинок, поясняя. «Дикая петрушка. Для собачьего носа ничуть не лучше кайенского перца. Нюх напрочь отбивает. Так, все. Бегом марш. Раз, два, три. Вдох, выдох. И не дай тебе Бог повредить ноги, иначе...» Группа в тыл заброшена не для того, чтобы таскать коллег на руках, а если на хвосте еще и преследователи висят. И это не тот случай, когда можно, почесывая в затылке, размышлять и выбирать. Нет выбора. Твоя жизнь против жизни товарищей, обязанных выполнить приказ. Так что фильмы, повествующие о бойцах, десятки верст несущих на носилках боевого командира, конечно же, не врут. Но разные бывают бойцы и разные бывают ситуации. Раз, два, три. Черт побери. И ничего-то не изменилось со времен лохматых первобытных охотников-воинов, со времен римских легионов и более близкой нам эпохи суворовских полков. Кавалерию сменили танки, машины, мотоциклы, а для бойца-разведчика все так же важны две крепкие, сильные и неутомимые ноги, и, похоже, так и останется до скончания веков. Развалины какого-то не то монастыря, не то кирхи вынырнули из-за нежно-зеленой стены орешника неожиданно. Пара уцелевших прямых стен, метров 5-7 высотой, образовывали прямой угол, а по периметру остатки остальных стен создавали живописные руины. Никакой крыши, естественно, не было. Но несколько пролетов арок каким-то чудом сохранились и, поднимаясь с разных сторон, возносились на высоту метров 12, соединяясь в центре и смутно напоминая своим видом остатки скелета какого-то заброшенного цирка Шапито, с которого давно кто-то снял цветной шатер, а в утешение скелету увил его буйными зарослями дикого хмеля. Ветерок снова принес отчетливые звуки собачьего лая и таких же отрывисто лающих команд. На этот раз, казалось, совсем неподалеку. Белогорцева, тяжело переводя дух, вздрогнула и, отрываясь от созерцания развалин, потянулась к кобуре с Вальтером. «Все-таки они нас достали. В этих кирпичах не спрячешься. Остается только подороже продать наши... Отставить!» Пахомов напряженно всматривался в стены и арки, что-то прикидывая. «Ты, сержант, не паникуй. И шинок свой прикрой пока, торговать еще рано. Тит, вперед!» Собаки резво вымахнули из зарослей орешника и, нетерпеливо натягивая поводки, кинулись обшаривать развалины. Быстро поняли, что никого в этих грудах старого кирпича найти не удастся, и, запаленно поводя черными с подпаленными боками, прилегли секунду-другую отдохнуть, недовольно посматривая на мохнатые плети хмеля, распространявшего слишком сильный и раздражающий запах. Солдаты в полевой форме Waffen-SS живо осмотрели руины, заглянули в остатки подвалов и даже посветили мощными фонариками в черный провал старого колодца, для страховки сначала швырнув туда гранату. Нигде и никого. Проклятые русские зеленые призраки! Не могли же они стать невидимками, черт побери! Никакого Herr-Oberstürmführer! И собаки так и не взяли следа. «Сам вижу, капрал!» Оберштурмфюрер неторопливо обвел взглядом стены арки. «Бред! Здесь негде спрятаться. А наверх и сам черт с когтями не сможет забраться. А если и заберется, то где он там усядется? Не в центре же, где сходятся эти проклятые арки, и где есть нечто вроде пятачка около метра в диаметре, ну пусть полтора». Офицер развернул крупномасштабную карту. «Если они действительно еще раньше не ушли у нас из-под носа куда-то в другую сторону, то пойдут они, скорее всего, вот сюда. Тут единственный приличный городок на всю округу. И там, по всей видимости, у них еще одна явка. Или другое тайное местечко. Как он раньше-то назывался? Еловцы? Черт побери эти польские названия. Так что командуйте подъем, капрал. Идем дальше в направлении Таннехов. Деваться им все равно некуда. На всех дорогах-перекрестках стоят обормоты из фельджандармерии, а наши ребята рано или поздно затравят этих русских зайчиков и сдерут с них шкуры. Ворвардс! Лос! Лос! Выждав, пока в долине утихнет собачий лай, Пахомов осторожно приподнял голову, осмотрелся, глянул вниз и с нервным смешком длинно выдохнул. «А как я инструктора по этому самому альпинизму матюгами крыл, когда он нас по тем дурацким стенам гонял? Кто ж знал, что пригодится?» Когда стало ясно, что остались считанные минуты до мгновения, когда собаки приведут преследователей в развалины, Пахомов скомандовал Титаренко вперед, и тот, сразу поняв замысел командира, быстренько встал спиной к стене и сложил руки ковшиком. На раз-два поп вскочил на плечи более сильного и высокого подрывника, утвердился и подал команду уже Белогорцевой. Та проворно вскарабкалась на тяжело пыхтевшего Титаренко, и Пахомов с помощью того же ковшичка маханул связистку на гребень стены. Дальше все неслось в обратном порядке. Поп, покошачьи сгибаясь и цепляясь пальцами и носками десантных ботинок, в секунду три взметнулся на стену, и уже вдвоем они с Лизой с помощью сцепки из ремней помогли вскарабкаться Титаренко, который отчаянно матерился в полшепота и проклинал все развалины на свете. Со стены Пахомов, чуть ли не пританцовывая, перебежал по длинной арке не более полуметра шириной, и это в самом широком месте, к центру, где арки сходились и образовывали пятачок метра полтора в диаметре, и зашипел: «Ко мне! Мухай!» Белогорцева глянула вниз, затем прикинула длину и ширину арки и, бледнее от ужаса, вдруг поняла, что ни за что и никогда не сможет пройти по этому мосту на почти 15-метровой высоте. И Пахомов, едва глянув на меловое лицо радистки, сразу понял: сейчас девка впадет в ступор, и тогда всем нам хана. И тогда Алексей, самоубийственно повысив голос почти до обычного, выдал длиннющую матерную тираду, рисуя такие картинки перспективы, что Белогорцева, побледнев еще больше, чуть ли не ласточкой перемахнула арку и, сотрясаемая мелкой дрожью, испуганно прижалась к Пахомову, который командовал уже Титаренко. «Вниз не смотри! Вот, вперед, на мой автомат смотри и просто беги ко мне! Шипчей!» Как им удалось на крохотном пятачке свернуться поистине в змеиный клубок, да еще и укрыть под своими телами оружие, вещевые ранцы и рацию, Пахомов, наверное, так и не смог бы объяснить. На ум приходила лишь одна не очень приличная присказка. «Сортир прижмет, штаны снимешь». Как бы там ни было, а штаны сняли. Обратный путь по мосту был не намного легче. Пахомов с Титаренко осторожно перешли мостик, перенесли весь груз, а Белогорцева просто легла на арку и, словно цепкая кошка по стволу дерева, медленно переползла на стену, спуск которой был уже совсем не страшен. «Ну вот, мать, еще один зачет сдали!» Пахомов обессиленно привалился к стене и подмигнул Белогорцевой. «А ты продадим!» «А зауважали нас, ребята!» «Уже эсэсманы по следу идут». «Так, Лиза, разворачивай свою шарманку. Будем в центр депешу выстукивать».